Глава 18. Страх Божий даруется нам также от Бога. Наконец, и страх Божий изливается в нас от Господа, как от лица Божия свидетельствует пророк Иеремия. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Иеремия 32, 39 и 40. Тоже подтверждает и пророк Иезекииль: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, а я буду их Богом». Иезекииль 11, 19 и 20. Глава 19. Начало благой воли и совершение ее зависит от Бога. Все это очевиднейшим образом убеждает нас, что как начало благого расположения полагается в нас особенным внушением Божиим, когда он или сам непосредственно, или посредством увещания через какого-нибудь человека, или крайними обстоятельствами привлекает нас на путь спасения, так равно и совершенство добродетелей подается им же. Наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать его помощь. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадиво ли или заботливо, с благоговейной покорностью сообразуем дела наши с распоряжениями и промышлением Божьим, простертым на нас благоволением Его. Это ясно изображается во Второзаконии: «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз». Второзаконие 7, с 1 по 3. То, что они вводятся в землю обетованную, что истребляются перед лицом их многие народы, что в руки их предаются племена многочисленнее и сильнее самого народа израильского, это священное писание приписывает благодати Божией. Но поразит ли их Израиль до истребления, или пощадит и сохранит, вступит ли с ним в союз и соединится ли с ними супружеством или не соединится, это зависит от них самих. Этим свидетельством ясно определяется и то, что мы должны приписать свободной воле и что устроению или повседневному содействию Божию. Именно благодать Божия подает случаи к спасению, устраивает благоприятные обстоятельства, доставляет победу. Наше же дело с жаром или равнодушием принимать благодеяние Божие. Такое различие довольно ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо них, это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они взывали: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов» от Матфея 20, 31. Это дело их веры и упования. Само же прозрение опять от милосердия Божия. Но что и после получения какого-нибудь благодеяния и свободная воля и благодать остаются в своей силе, это доказывает пример 10 прокаженных, которые все равно были исцелены, от Луки глава 17. Когда один из них по доброму употреблению своей свободы принес благодарность, то Господь, порицая девятерых и похваляя одного, показал, что он заботы своего содействия не прекращает и в отношении к тем, кои не помнят его благодеяний. Ибо то самое, что он приемлет и одобряет благодарного или упрекает неблагодарных, есть дар его попечения. Глава 20. Ничего не делается в этом мире без Бога. Впрочем, мы непоколебимо должны быть уверены, что в мире ничего не бывает без Бога, но что все происходит или по Его воле, или по Его попущению. Именно все доброе совершается по Его воле и с Его содействием. Противное же этому бывает только по Его попущению, когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над нами дьяволу или бесчестным плотским страстям. В этом же очевиднейшим образом уверяют нас слова апостола, который говорит: «Потому предал их Бог постыдным страстям». И опять: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». К Римлянам 1:26-28. И сам Господь говорит через пророка: «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Псалом 80. Глава 21. Возражение о власти свободной воли. Герман. Это свидетельство, очевидно, подтверждает силу свободной воли следующими словами: «О, если бы народ мой слушал меня! Но народ мой не слушал гласа моего». Псалом 80. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал», показывает, что в их власти состояло решение соглашаться или не соглашаться. Как же теперь не в нашей власти состоит наше спасение, когда Бог сам оставил на наш произвол слушать или не слушать? Глава 22. Ответ. Наша свободная воля всегда нуждается в помощи Божией. Пафнутий. Остроумно объяснили вы слова «если бы народ мой слушал меня», но нисколько не обратили внимания на то, кто говорит к слушающему или неслушающему, ни на то, что следует затем: «Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их». Там же стих 15. Пусть никто не покушается на слова, приведенные нами в доказательство того, что в мире ничего не бывает без Бога, не обращает в защиту свободной воли с намерением отнять у человека благодать Божию и повседневное попечение, ссылаясь на то, что говорится: «Но народ мой не слушал гласа моего». И еще: «Если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями» и прочее. Но пусть лучше вникнет, что здесь как сила свободной воли доказывается неповиновением народа, так и попечение божественное о нем открывается из того, что Бог непрестанно взывает к нему и увещевает его. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал меня», показывает тем, что он всегда говорит к ним первый и совершает это не только посредством писанного закона, но и ежедневными увещаниями, как он говорит через пророка Исаию: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Исаия 65:2. Итак, этим свидетельством «если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их» может быть доказываемо и то, и другое. Ибо как сила свободы доказывается неповиновением народа, так попечение и содействие Божие подтверждается началом и концом сего стиха, где Господь свидетельствует, что Он первый начал говорить, и что если бы народ послушал Его, то после Он уничижил бы всех врагов Его. Тем, что нами сказано, мы не хотим отнять свободу у воли человеческой, но только желаем доказать, что каждый день и каждое мгновение ей необходимы божественное содействие и благодать Божия. Итак, научив нас такими словами, Авва Пафнутий наконец отпустил нас из своей кельи около полуночи. Не с охотою, а с сокрушением сердца мы оставили его, получив великую пользу от его собеседования. Ибо, совершив первое отречение, которое мы старались исполнить со всем усилием, мы думали, что скоро достигнем самого верха совершенства. Но теперь сознаемся, что еще не начали и мечтать о высших степенях монашества. О втором роде отречения еще знали мы от отцов в Киновиях, а о третьем, в котором заключается все совершенство и которое несравненно выше двух первых, мы ничего не знали даже и по слуху.